Фантазирую всего лишь. Иван Кузьмич... Девушка схватила Потапова за руки и, мгновенно обмякнув, повисла на его руках, будто сознание потеряла. — Дяденька, миленькая, не гоните. Устройте лучше на работу. Возьмите секретаршей к себе. У вас уже старенькая секретарша, а я мигом на машинке стучать научусь. Буду вас чаем поить. — Постой, постой, а как же, Сергей, почему ты про армию заговорила? — Ты что, с военкомом, полковником Булановым знакома? — С Булановым не знакома, а Сереже помогу. Если на работу устроите и общежитием обеспечите. И сыночка ему рожу. И тут девушка вновь обрела олимпийское спокойствие. От попятившегося Потапова отшатнулась, словно и не взывала только что о помощи, а всего лишь гимнастическое упражнение проделала, восстанавливающее бодрость духа и норму кровообращения. В коридоре замурлыкал телефон. В трубке голос Сергея. — Ушла? — Кто? — не сразу нашелся Потапов. — А, нет еще. Что передать? — Ничего. Понимаешь, отец, по-моему, она ненормальная. Агитирует в десантнике. Это с моей-то близорукостью. — Близорукость минимальная, минус единица. И вообще желает, если смерти, то мгновенно, если раны небольшой. Ее песенка. Отправь ее куда-нибудь. Только осторожно. Она что же, твоя невеста? Ты что? Знаешь, она такая настырная оказалась. Вдобавок ей жить негде, как выяснилось. Покорми и отправь. Постой, а ты разве не на работе еще? Потапов положил трубку на аппарат и, распрямляясь, едва не сбил с ног не скрывавшую любопытство Настю. Скажите, а на вопрос «она твоя невеста» что он вам ответил? Ладно, не переживайте. Чихала я на его ответы. Между прочим, от Сережи у меня через 8 месяцев ребеночек будет. Скорее всего. Потапов, легонько подталкивая девушку в острые плечико, повел ее на кухню, где, вскипятив воду, развел в чайных чашках бразильского растворимого кофе, напластал консервированной ветчины, сыра, круглого хлеба, усадил за стол. Ну, хорошо. Допустим, вы невеста. Тогда почему в десантнике? Разве Сергею не нужно учиться? Чему учиться? Умножать тоску на скуку? Учиться надо красиво жить, чтобы ярко и сильно, чтобы стать в итоге мудрым старичком, полезным стране, а не просто пенсионером. Не просто пенсионером, значит, персональным пенсионером. Все еще мысленно похохатывая, уточнил Потапов. Не роботом с прохудившимися внутренностями, а героем жизни. Потапов перестал жевать. Старательно похлопал тяжелыми от сна ресницами. Что ж, Настя, лучше уверенность в себе, нежели негасимая печаль во взоре. Вы мне нравитесь. И все же, если Сергей вас отвергнет, что тогда? Не с колокольни без парашюта, надеюсь. Еще чего? Думаете, завяну? Я сильная. У меня ощущение такое, будто живу я не за себя одну, а за многих. Послушайте, а вдруг у меня двойни будет? Девушка обращалась с пищей бесцеремонно. От души накладывала, намазывала, жевала. Чашку с кофе брала уверенно, как кружку с водой. Мизинчиков при этом, слава богу, не оттопыривала. Прихлебывала азартно. По всему было видно, ни Потапова, ни еще кого в этом мире не стеснялась. — Скажите, Настя, значит, вам нравится жить? — С кем? С вашим Сергеем? — Да нет. — Я вообще. Довольны вы своей жизнью? — Лично я не очень. — Довольна. Правда, не всегда. Во всяком случае, сегодня нравится. — А что это вы интересуетесь? Если денег хотите одолжить, можно без предисловий, не откажусь. Вам нужны деньги? Не нам, а мне. Немного, 10 рублей на такси. По ночам я на такси езжу, так безопаснее. Но ведь сейчас утро, — соображал Потапов, что ему делать. А я от вас до вечера никуда не уйду. Глядя в небесно-прозрачные, казалось, вечно безоблачные глаза Насти, Потапов прикидывал, Стоит ли ему откровенничать с девушкой? С одной стороны, стоит, живая, свежая душа, непосвященные в затхлые традиции их семейки. Такая запросто может одарить неподдельным сочувствием. С другой стороны, легкомысленно, бесцеремонно, слишком молода.